Но вот передо мной стоит Манчи и лижет мое лицо. Отстань. Я поднимаю руку и отмахиваюсь. Аарон мог убить меня. Это ничего ему не стоило. Проткнуть мне шею, глаз или перерезать горло. Я был в его распоряжении, но он не убил. Видимо, так и было задумано. Иначе просто не может быть. Наверное, он оставил меня для мэра. Но зачем он шел впереди армии? И как он мог настолько опередить их без коня? Сколько он за нами шел? Сколько он крался за нами, прежде чем вышел из кустов и забрал Виолу? Я испускаю тихий стон. Вот зачем он оставил меня в живых. Чтобы в каждую минуту думал, что он украл у меня Виолу. В этом его победа, верно? Он заставил меня страдать, жить и каждую минуту видеть в собственном шуме, как он забирает Виолу. Какая-то новая сила наполняет меня, и я сажусь, несмотря на страшную боль, подаюсь вперед и дышу, дышу, пока не начинаю думать о том, чтобы встать на ноги. От хрипа в легких и боли в спине меня опять разбирает кашель, но я стискиваю зубы и унимаю его, потому что я должен ее найти. «Виола!» — лает Манчи. «Виола!» — говорю я, стискивая зубы еще сильней и пытаясь встать. От невыносимой боли ноги отнимаются, и я падаю обратно в грязь. Я лежу, сжавшись в комок и силясь дышать. Перед глазами все плывет, в голове горячо, а в мыслях я бегу, бегу, бегу неизвестно куда и зачем. Мне жарко, я потею, и бегу, бегу, и слышу голос Бена из-за деревьев. И бегу на этот голос, и он поет песенку, ту самую песенку из моего детства, которую он пел мне перед сном. Песню для мальчишек, а не для мужчин. Но все равно от этих звуков мое сердце сжимается. Как-то ранним утром на восходе солнца. Я прихожу в себя. Песня по-прежнему звучит, и поется в ней так. Как-то ранним утром на восходе солнца песню услыхал я из долины. Не предай меня, не оставь меня. Я открываю глаза. Не предай меня, не оставь меня. Я должен ее найти во что бы то ни стало. Должен. Поднимаю голову. Солнце уже встало. Я понятия не имею, сколько времени прошло с тех пор, как Аарон забрал Виолу. Это случилось еще до рассвета. Небо хмурое, хотя светло, как поздним утром или даже днем. А может, прошло уже больше суток. Но эту мысль я гоню прочь. Закрываю глаза и прислушиваюсь. Дождь перестал. Вокруг тихо. Шум я слышу только свой и Манчи. Да еще где-то далеко лесные твари живут своими жизнями, не имеющими никакого отношения к моей. Ни звука от Аарона. Ни кусочка тишины от Виолы. Я открываю глаза и вижу ее сумку. Уронила, когда боролась с Аароном. А тот бросил ее валяться на земле, как будто она ничейная. Как будто Виоле она не нужна. Сумка битком, набитая всякими полезными штуковинами. Грудь сдавливает, и меня опять разбирает мучительный кашель. Раз встать я не могу, приходится ползти. Я задыхаюсь от боли в спине и голове, но все же двигаюсь вперед, а Манчи без конца повторяет «Тот! Тот!». Через целую вечность я добираюсь до чертовой сумки, и несколько секунд сижу рядом, скрючившись, пока не отступает боль. Когда ко мне возвращается дыхание, я открываю сумку и нахожу внутри аптечку. Остался всего один чудо-пластырь. Ничего не поделаешь, придется обойтись одним. Я начинаю медленно стаскивать с себя рубашку, то и дело останавливаясь передохнуть и подышать. Наконец мне удается содрать ее со своей горящей спины и снять через свою горящую голову. Она вся в крови и грязи.